Да, но мы-то этого не знали. Ко мне потом Шимура Дона заходил и все объяснил. Оказывается, на этой фотографии его отец самый маленький из детей, и они все скоро погибли, только он и остался, ну и фото. А когда Какаши-сан очнулся, он из-за травмы подумал, что это его семья, и он про нее забыл, а потом, вроде как, вспомнил, но когда прибыли в деревню, понятное дело, никого не нашел, лечиться в госпитале не стал, а устроил погром и покинул деревню. С тренировки, которая так толком и не состоялась, я шла с больной головой. В голове все просто не укладывалось, Саске и Наруто братья, Хаку с маленьким братиком Зузу теперь тоже в клане Учиха, и из кланового квартала носу не кажет, так как его сторожат десятки фанаток. По словам Сакуры, он красавчик, да еще добрый и с детьми ладит, о малыше Зузу заботится, да и об этих двоих, к тому же сильный шиноби с улучшенным геномом. Но это еще фигня по сравнению с тем, что у Какаши крыша поехала ни с того, ни с сего, а Данзо тут добрый дедушка, который вместо того, чтобы резать всех и вся, ходит и генином ситуацию с их сенсеем объясняет. Надо будет на всякий проверить Нейджи, вдруг он тут извращенец или маньяк какой. Но это завтра, а сейчас спать. Глава 41. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Игорь Геннадьевич Зеленый. Отмываясь от грязи, я размышлял над сложившейся ситуацией, и ситуация была, мягко говоря, хреновой. Помимо того, что я лишился меча и доспеха, так еще и просрал рояль, по-другому случившееся с этим Арелем назвать не получается. Вот только что мне теперь делать с этим эльфом? Нет, будь он девкой, вопрос бы не стоял, ага, стояло бы кое-что другое, вот только после увиденного, даже несмотря на его смазливую мордашку, я не смогу принять его за девку. Ладно, я к нему лезть с интимом не буду, он, надеюсь, тоже не станет. Рояль вроде обеспечивает верность и преданность. Если уж будет домогаться, оставлю сторожить дерево, а сам свалю куда подальше. Но пока мне нужен проводник и знаток местных реалий, а то опять закажу рагу не с тем зверем, и меня опять на алтарь положат. Когда выбрался из реки, Ариэль уже оделся в свои вещи, которые забрал у эфрагомагоблинов, и сейчас вытащил из ножен меч и начал делать какие-то упражнения, вставать в стойки, делать взма. Бля, это чё за нах? Эта эльфитина одним из взмахов срезала часть здоровенного валуна, как нож масла. Бля, хочу этот меч. Упражняешься? Я подошел к Релю и постарался сделать самую невозмутимую морду из всего своего арсенала. Да, но я еще не в форме, а трава не полностью вышла из тела. Да нихуя себе не в форме. Хотя стоп, меч, да-да, все дело в мече. А этот меч, наверное, родовая реликвия. Я взглядом указал на меч в руках эльфа. Этот, ха-ха-ха, ну вы и шутник, Ларыгар. Это стандартный меч, такими пользуются рядовые стражники. Родовой меч я не посмел бы взять. Так что купил этот меч в оружейной лавке, несмотря на невзрачный внешний вид. Он из неплохой стали. Жаль, конечно, что не зачарован, но на что хватило денег. Да ну нах, это получается, камешек он сам резанул, бля, и это он еще не в форме, бля. Да что, дери эту лису Ктулху, тут за монстры живут. Мне бы, даже будь я девственником и не сломая Экскалибур, это ни разу не помогло бы, завалили бы и не заметили. Так, спокойствие, Игорек, все не так плохо, да что там, все очень даже хорошо. Этот ушастый ведь на моей стороне, да и вообще, нахрена мне шарахаться по этому миру и искать приключения себе на задницу, я вроде как спас целого принца, так что верну его в родной лес, его предки мне за такое сразу титул выдадут и гору бабла, буду жить в шикарных апартаментах, попивать дорогое эльфийское вино, а служанки-эльфиечки будут меня ублажать днем и ночью. Идеальный план. Ариэль, а в какой стороне твой родной лес? Хм, эльф осмотрелся и, сориентировавшись по солнцу, указал направление. 3 недели пути, если пешим ходом, в том направлении, Ларыгар. Отлично, значит выдвигаемся. Да чего время терять, раньше выйдем, раньше меня начнут ублажать прекрасные служанки-эльфийки. Ларыгар, может, стоит избрать другое направление? Думаю, нам не стоит идти туда. Стоит, но, никаких но, отправляемся. Как пожелаете, Ларыгар. С какой-то мрачной решимостью выдал Риэль. Я проводил взглядом пошедшего собирать монатки ушастого. Ишь чего удумал, не возвращаться. Приключений ему мало. Мне вот хватило, так что только в лес, к комфортной жизни эльфийкам. Сборы не заняли много времени, так как вещей у нас было мало, да и собирался Риэль быстро, что еще раз доказывало, что он ни разу не баба. Так что выдвинулись мы в путь, когда солнце только подходило к зениту. Для того, чтобы лучше сориентироваться на местности, решили подняться на ближайший холм. Подъем был долгим и трудным, но я справился, хоть и обливался потом и сбил дыхалку, а вот эта эльфийская зараза даже не вспотела, и вообще имела вид свежий и бодрый. Вот только от зрелища, которое мы увидели в долине под холмом, у меня возникло чувство дежавю. Там был до боли знакомый камень, на котором лежала эльфийка, на сей раз 100% эльфийка, ее бидон и даже надетый на нее мешок не смог скрыть, вокруг же тусовались старые знакомые эфрагомогоблины. В этот момент у меня в голове билась только одна мысль: «Чё за нах? Ну вот реально, тут, бля, чё, за каждым третьим холмом гоблины по эльфийской принцессе в жертву приносят?» Второй мыслью было: «Что за невезуха? Я ведь, когда выбирал, на какой холм взбираться, выбирал между этим и тем, с которого мне открылся вид на место спасения Ариэля, а этот не выбрал из-за его высоты и пологости. Вот если бы не выбрал более низкий и ровный холмик, сейчас бы мялся синдреты эльфы, а не шатался с женоподобным эльфом с елдой, как у двухметрового негра, работающего в порноиндустрии». Мои стенания по поводу судьбы злодейки прервал Ариэль. «Ларигар, нам надо ее спасти». «Ну да, надо, вот только у меня был всего один рояль, больше нету. Так что, тебе надо, ты и спасай. Ариэль, думаю, этим стоит заняться тебе». «Ларигар, уничтожишь врагов, восстановишь утраченную честь». «Ларигар, ничего подобного, вы подоспели вовремя. Тьфу на тебя, зараза ушастая. Я тут пафосную речугу толкаю, сподвигаю тебя на ратные подвиги, а ты про всякую гомосятину думаешь. Я про воинскую честь, а не про то, что ты подумал. Так что давай, ноги в руки, меч в зубы, вперед и с песней». Я посмотрел на явно зависшего эльфа, который осматривал себя и прикидывал, как же выполнить ту композицию, о которой я только что ему сказал. «Бля, Ариэль, это образное выражение, образное, переводится как собрался и живо пошел и покрошил врагов мечом. А, понятно, но, Ларигар, там дым от хрень травы. Надышавшись им, я просто упаду без сил. Вот же бестолочь ушастая». Быстро порывшись в вещах, нашел тряпку, смочил ее водой и замотал ей морду эльфа. «Вот, теперь какое-то время дым тебе не страшен. Вперед!» На сей раз эльф не тормозил и пулей, реально, бля, как будто им выстрелили, метнулся к месту жертвоприношения. А дальше я охуевал. Вот реально, эта ушастая машина смерти крошила эфрагомогоблинов в винегрет со страшной скоростью. Подшаг к гоблину, меч в руках Риля просто размывается, как и часть руки, и через секунду на землю сыплется нарезанный ровными кубиками гоблин, а также во все стороны летит кровища, потроха и дерьмо. Меня от такого зрелища чуть не вывернуло, хорошо, что еще не обедали, а то точно бы обрыгался. Уже через 10 минут Риэль подходил ко мне со спасенной эльфийкой на руках. Эльфийка, между прочим, вцепилась в него мертвой хваткой. Что касается внешности, я ее сильно недооценил. Да как она ходит с такими бидонами? Бля, не будь тут магическое средневековье, в котором не слышали о силиконе, подумал бы, что сиськи накачаны им по максимуму. Да и вообще, какая-то неправильная эльфийка, разве они все не плоские как доски, а те, что со вторым размером, считаются чуть ли не дойными коровами? Надо этот момент уточнить. Еще через час мы втроем уже смогли приступить к общению. Эльфийка как раз успела привести себя в порядок и одеться в свою одежду, в которой выглядела просто охренительно. «Нар Риль Мирандриал Нуладрин Илльфинала Нилаэль Лимари Ариэль, вы мой спаситель. Если бы не вы, моя участь была бы ужасна. Не стоит, это был мой долг. К тому же, немалая заслуга в вашем спасении, дорогая Эль, принадлежит Лару Игору с севера. Именно он своей великой магией дал мне защиту от проклятого смрада хрень травы». «Лар», эльфийка как-то механически повернула голову в мою сторону, после посмотрела на ушастого. «Благородный Нар Риэль Мирандриал Нуладрин Илльфинала Нилаэль Лимари Ариэль, мне послышалось, или вы и правда сказали Лар? Так, кажись, я чего-то не понимаю, точнее конкретно не понимаю, и тут попахивает всякими эльфийскими ритуально-традиционными замочками». «Да, так и есть, дорогая Эль, сейчас мы направляемся обратно в лес эльфов, куда и сопроводим вас». «Что? Нет, это просто невозможно». Эльфийка схватилась за голову и начала массировать виски, но она быстро пришла в себя и повернулась к ушастому. «Нар Риль Мирандриал Нуладрин Илльфинала Нилаэль Лимари Ариэль, не могли бы принести мне немного свежей родниковой воды? За тем холмом я видел родник. Конечно же, дорогая Иль, я скоро вернусь. Отдыхайте, восстанавливайте силы, в компании Лары Игора вам ничего не угрожает. Выдав этот высокопарный бред, ушастый умчался за водой. Сэр Игор с севера, начало эльфийка, как только ушастый скрылся из поля зрения. Вы действительно собираетесь в лес эльфов? От вида ее серьезного лица у меня начали возникать подозрения, что эта идея была не такой гениальной, как мне показалось сначала. Да, это не лучшая затея. Не знаю, по какой случайности вы стали для Нара Риэльмирандриала Нуладринила Эльфиналанила или Мария Риэлларом, но вы, судя по всему, очень много не знаете о традициях нашего народа. Ну да, я это издалека прибыл. Мои опасения подтверждались, и кажется хорошо, что я об этом узнаю сейчас и от спасенной, а не от стражи. Понимаете, у эльфов очень низкая рождаемость, зачатие одного ребенка за 30 лет брака считается большой удачей. Поэтому у нас, в отличие от людей, мягко говоря, не одобряются однополые браки. А в родном нам лесу эльфов свято следуют заветам прародителя, который насчет этого высказался четко и недвусмысленно, накол всех пидорасов и сжечь к херам собачьим. Я чуть не поперхнулся, когда она перешла с высокого культурного слога на дворовый мат. Прям так и сказал, да, точная цитата из священной книги мудрости, с серьезным выражением лица подтвердила эльфа. Так что стоит вам появиться в лесу эльфов, как вас насадит на плохо обструганный кол, который тут же обложат дровами и будут сжигать в течение 3 часов. А о том, чтобы вы были все это время живы, позаботятся целители. Я сама, как целитель, принимала участие в одном таком мероприятии. А, нет, положение Нара Риэльмирандриала Нуладринила Эльфиналанила или Мария Риэля здесь значения иметь не будет. Потому я очень прошу вас не приближаться даже близко к эльфийским поселениям. Даже в лесе Лус, где царят самые вольные нравы и разрешены браки с людьми, за подобное предусмотрено наказание в 50 плетей. А если верить слухам, палачом там работает эльфийка, у которой жениха увел какой-то пидорас, так что она их люто ненавидит и будет прилагать все усилия для того, чтобы после наказания вас унесли на кладбище. Дальше разговор прекратился, так как вернулся Ариэль с водой, за которую Эль его минут 10 благодарила и, как мне показалось, была готова всю ночь благодарить в разных позах. Вот же блядство. Мои надежды на сладкую жизнь как спасителя принца накрылись медным тазом. Но самое противное, я из-за незнания их традиций каким-то макаром умудрился сделать ушастому предложение, а тот его принял из-за действия рояля. Если напрячь память, то этим Ларом он начал называть меня, когда я сократил его имя, а после спросил, не против ли он. Вот же ушастые извращенцы. Нахрена так извращаться? Нельзя что ли предложение о браке сделать простым, типа выходи за меня? Нет, бля, навертели, а мне теперь мучайся. Надо будет поподробнее расспросить эту Эль насчет их брака, а то что-то мне неохота помирать в один день, слишком уж серьезно Ариэль к традициям относится, или выполнять супружеский долг. Наутро ко мне сразу же подошла Эль, что было очень кстати, сам хотел с ней о многом поговорить, дабы опять не попасть в неприятную ситуацию. Но ее первый вопрос вызвал у меня небольшой ступор, а после и счастливую улыбку. «Сэр Игор с севера, доброго вам дня. Разрешите задать вам личный вопрос? Задавай. Как вы относитесь к гарему?» В глазах эльфийки я увидел надежду и предвкушение. «Ес, ура! Сугубо положительно. А что?» С такой же надеждой спросил у эльфийки. «Вы тогда не будете против изменения структуры вашего с Наром Риэльмирандриалом Нуладринилом Эльфиналанилайлом Лимария Риэлом моногамного брака на гарем и моего в него вступления?» «Конечно же, с соблюдением всех традиций и иерархии». «Бля, Эль, да я тебя прямо сейчас назначу первой любимой женой». «Нее, совершенно не против. Я очень даже за». «Отлично. Тогда объявляю о создании гарема. И да начнется сну-сну. Вау. Вот это да. Я всеми руками за сну-сну, только Риэля надо опять за водой отправить». Вот только Эль, вместо того, чтобы раздеваться, чертила палкой на земле здоровый круг. «Не, ну можно и тут, но хоть покрывальце надо постелить». «Готово. Теперь надо определить последовательность. Игор, как насчет того, что сначала вы и я проведем сну-сну, а после я с Риэльмирандриалом Нуладринилом Эльфиналанилайлом Лимария Риэлом?» «Бля, все же она на этого ушастого запала, из-за того и просится в гарем. Хотя, я-то буду первым, а потом прикажу Риэлу к ней не прикасаться, и все. А потом, глядя на его смазливую мордаху, еще красотки поведутся и вступит в мой гарем, а там уже все по проверенной схеме. Да-да, я всецело за такой расклад. Тогда прошу в круг. Я зашел в круг и скинул куртку, и начал развязывать шнуровку на рубашке, будет что подстелить. Вот только зашедшая в круг Эль не раздевалась, а почему-то встала в боевую стойку, подняв кулаки перед собой, и приняла боевой вид, что ну очень мило смотрелось. Но у меня появились мысли, что в сну-сну она вкладывала не совсем тот же смысл, что и я. Ариэль, а расскажи-ка мне поподробнее о сну-сну. Конечно, Игорь. Так, а где его это Лар? Да Эль ко мне без всяких сэров обратилась. Что-то это не к добру. Сну-сну, это древний ритуальный поединок для определения иерархии в новосозданном гареме. Его принято начинать после восхода и заканчивать до того, как солнце будет в зените, так что у нас где-то 2 часа. Бля, так и знал. Хотя, что я, не справлюсь с этой девкой. Тем более она целитель, что она мне сделает. Ранку вылечит, но надо узнать правила. Вряд ли тут надо драться насмерть, все же это для определения иерархии в гареме. А какие правила? Как определяется победитель? Победитель определяется просто. Если противник сдался, если противник был выброшен из круга, или не в состоянии продолжить бой. Ах да, в бою нельзя пользоваться оружием или атакующей магией. После победитель сражается с другим, а потом проигравший во втором бое сражается с проигравшим в первом. Так и определяется иерархия. Тот, кто на первом месте, становится главой, далее идет место первой главной жены, она подчиняется главе, далее младшая жена, подчиняется главной жене, так как по традициям на ней присмотр за всеми младшими женами, ну и приказом главы, разумеется, тоже. Так-так, понятно, ну не все так плохо, как я думал. Сейчас выставлю Эль за границу круга, уж потерплю удары ее кулачками, пока буду нести к границе круга, ну а после просто прикажу Арелю сдаться. Наверное, из вежливости надо Эль такое предложить. Эль, не желаешь сдаться? Нет, я начинаю. Ну давай. Не успел я договорить, как Эль исчезла, а через секунду я почувствовал боль, чувство полета, а после была тьма. Сознание возвращалось рывками, на меня как будто находили волны облегчения, которые смывали боль. Через какое-то время боль почти ушла, и я смог разлепить глаза. Солнце клонилось к закату. Это первое, что я увидел, открыв глаза, но вскоре его вид мне загородила фигура Эль. Очнулся, наконец. Уж извини, что не смогла вылечить тебя полностью, вся мана ушла на усиление тела. В ее голосе только глухой не распознал бы издевку. В то, нормально говорить не получилось, так как морда всей еще была сплошным синяком, да и зубов был явный некомплект. Ты проиграл. Вылетел из круга с первого удара. Ну а потом был мой и Лар Ариэля бой. Я сдалась, Лар Ариэль принял мое поражение, даровал мне имя Элиэль. Ну а после я еще раз вышвырнула из круга твое бессознательное тело. Не переживай, перелом ноги и вывих руки, которые ты получил в результате второго проигрыша, я залечила полностью. Рассказывая, как меня избивала, эта сука лыбилась от одного своего длинного уха до другого. Фрфель, да-да, конечно же. Лицо эльфийки исказилось, и его накрыла тень. Он был очень обеспокоен твоим поражением, и даже объявил наф-наф. Ах да, для тупых червей поясню, это ритуальный бой между уже определившимся главой или старшей женой и тем, кто занял более низкую позицию за право главенства. Проигравший в этом бою теряет свое положение и становится низшей женой, чей статус не поменяется даже после вступления в гарем других жен, все они все равно будут стоять выше по иерархии. Так вот, Лар Ариэль, стоило вкинуть твое тело в круг, сдался, вот только ты не соизволил очнуться и принять поражение до того, как солнце вошло в зенит, так что тебе по традициям засчиталось поражение. Так что теперь я, как старшая жена, отвечаю за твое воспитание. Ах да, КХМ, Сюся, ты же не против, если я буду так тебя называть? Фиди эффа пуфука, все фас скажу Фрелю. Лицо эльфийки озарила улыбка, а мне прилетел удар ногой по ребрам. Да такой, что там ни одного целого ребра не осталось. Элиэль, что-то случилось. Из-за камней послышался голос ушастого. Нет, ничего, занимаюсь лечением. Пожалуйста, не отвлекайте меня, Лар Ариэль, я могу потерять концентрацию. Прости, я схожу за хворостом. А теперь слушай сюда, педрила, только попробуй хоть слово Лару Ариэлю сказать, я шкуру живьем с тебя спущу. И не раз, и только попробуй еще использовать свою пидарскую заднепроходную магию, чтобы еще больше задурить голову Лар Ариэля, и будешь сутками гореть, насаженный на кол из неотесанного граса, деревце такое с мелкими, но очень острыми и ядовитыми шипами, чей яд не убивает, но вызывает сильное раздражение и чесотку. И твое имя теперь Сюся, понял? Вопрос она сопроводила ударом своего кулачка о здоровенный валун, в котором от удара образовалась нехилая вмятина и разошлась сеть трещин. Фонял. Ну вот и молодец, Сюся, хи-хи. На моем новом имени ее пробрало на хи-хи, так что подозреваю, что это что-то ну очень обидное и позорное. Но ничего, вот вернется Риэль, я все ему расскажу, и прикажу эту суку на куски порубить. Ах да, я сейчас тебя вылечу, а то ведь подохнешь, как дворняга, от внутреннего кровотечения, и печать молчания на язык поставлю. Ты согласен? Учти, лечение и печать идут в комплекте. Если откажешься, я не расстроюсь, а потом, поклявшись создателям и прародителям, поплачусь Релю о том, что ты сам отказался от лечения и решил уйти к Мурзику. Согласен. Бля. Да, приятно, когда твои старания оценивают по достоинству. Попаданка в Хинату вот оценила, даже блоки не смогли удержать челюсть на месте. Насчет же назначения Куринай нашим временным сенсеем тут уже моя заслуга. Я вовремя подсуетился и заявился к макаку. Наруто, что это такое? Макак указал на пару листов, которые я уложил ему на стол. Как это что? Прошение о назначении нашей гениальной команде нового наставника. Да, так ХМ угу грамотно, однако ХМ. Что? Третий прочел первый лист и добрался до второго. Наруто, а вот это что? Это, критерий к будущему наставнику. Да, КХМ значит так. Пол женский, возраст 27 лет, рост 169 сантиметров, вес 54,5 килограмма, объем груди. Наруто, что? Откуда данные? Хокаге очень внимательно прошелся по всему листу, где описывались не только три размера, но даже предпочтения в цвете нижнего белья, а такой мелочи, как используемые техники и количество миссий, и упоминать не стоит. Из журнала, конечно же, Наруто. Хокаге сама, а давайте я вам подшивку журнала за последние 10 лет, а вы мне Куринай-сан. В качестве временного наставника, ты имел в виду, конечно, вот подшивка. И выложил на стол свиток. Сегодня же подпишу приказ о назначении. Третий очень быстро запрятал свиток себе за пазуху. Ну я тогда пойду. И да, Хокаге сама, а во сколько мне станет без в виду, Наруто? Понял, сам буду разбираться. И свалил из кабинета Хокаге. Короче, продали мне Куринай за стопку журналов. Вот только учиться вместе со всеми возможности, да и желания, не было никакого. Саски после прохождения подземелья прокачался не только благодаря зелью, но и получил неплохой боевой опыт. Оставлять его с командой номер 8 и Сакурой на обучение Куринай было тем же самым, что запихать выпускника к первоклашкам. Ведь этот глазастик с помощью своих чудоглазок еще и техники и приемы боя у рыцарей, гонявших его, скопировал, а тем я ставил довольно приличные базы по владению оружием. Саски сейчас лазил по всем оружейным магазинам Конохи и бухтил, что одним фуфлом торгуют. Не то чтобы он был совсем неправ, просто кинджицу в Конохе не очень популярно, а потому большого ассортимента нет, да и особо дорогих образчиков торговцы не везут, так как вряд ли кто купит. Местные же кузнецы специализируются на мелочевке, типа кунаев и сюрикенов, ну и всякие извращенства оружейной мысли куют. Благо деньги помогают решать довольно много проблем, так что Саски воспользовался пожертвованиями от Гата и заказал себе меч из чакры стали у какого-то знаменитого мастера. Теперь ходит и ждет, когда же будет готов. Ну и пока идет ожидание, решили заняться тренировками. Да-да, хрен Саски открутится, будем тренировать скрытность на кошках. После тяжелого трудового дня Югита не решила расслабиться на горячих источниках. Пускай они были искусственными, но отказывать себе в удовольствии расслабиться в горячей воде она не собиралась. Выйдя в забронированную ей купальню под открытым небом, она уже собиралась снять с себя полотенце, в которое была замотана, как на грани слышимости зазвучали голоса, и то, что они говорили, ей очень не понравилось. «Наруто, она не подходит». Праведного возмущения в голосе было хоть отбавляй. С чего это вдруг? Второй голос выражал удивление и непонимание возмущениями первого. Вот в каком месте она кошка, в этом голосе слышалась издевка и интерес. Как же будет выкручиваться и оправдываться второй? Саске, вот смотри, есть двуххвостая биджу, Ниби, откликается на Мототаби, как ни крути ее фотку, кошка кошкой, пусть и с двумя хвостами. И вот теперь смотри, есть биджу кошка, есть кунайчи, и вот тут вся фишка в том, что именно в этой кунайчи и запечатана Мототаби, И получается они и кунайчи, и кошка. Практически идеально подходит под требования по тренировке. ПФ, и не пфыкай мне тут, сам же тренироваться хотел по всем правилам. Вот тебе дырка в заборе, сиди молча и подглядывай, а то еще запалят. Наруто, я вот думаю, что нас уже запалили. С чего это? Она уже пару минут стоит у края купальни, не двигается и за полотенце держится, да и, судя по всему, сильно раздражена. Тем временем Югита совершила прыжок и, перемахнув забор, оказалась за спинами двух блондинов. Она быстрым движением ухватила каждого из них за ухо. Вообще это было излишне, тем более будучи одетой в одно полотенце, но одно дело пара подглядывающих генинов. Таких обычно кунаем в забор шугают, но вот совершенно другое дело, когда эти двое располагают такой информацией. О том, что она является джинчурики двухвостой, не вопят на каждом углу и каждому генину в академии не рассказывают, но многие все же об этом знают. Но вот имя ее Биджу — это уже информация, которую знают единицы. И ее очень интересовал вопрос, откуда это имя известно этим двоим. Вот только от одного взгляда на приподнятых за уши парней ей хватило, чтобы сильно округлить глаза. У обоих были протекторы Конохи. Вот это уже не укладывалось ни в какие рамки. Откуда в центре деревни взялись два генина вражеской деревни? Не понимала всю серьезность ситуации, а потому, совершенно наплевав на свой внешний вид, двинулась к Райкаге, продолжая удерживать парочку за уши. Что-то ей подсказывало, что стоит их отпустить, и искать она их будет очень долго и безрезультатно. Процессию из пары блондинов и одетой в одно полотенце джинчурики двухвостой прифигевшими взглядами провожали все встречные на пути к кабинету Райкаге. Охрана не попыталась остановить и даже поинтересоваться целью визита. «Я к Райкаге, по очень срочному вопросу», — бросила ней помощница, которая встала как вкопанная, видя вид посетительницы. Также она помолилась за упокой парочки генинов, сумевших довести обычно спокойную и рассудительную Югита до состояния, что она в таком виде потащила их к Райкаге. Ниже открыла дверь в кабинет ногой, так как руки были заняты, и вошла. Эй хотел было возмутиться подобным поведением, но подвис от внешнего вида ней. «Райкаге сама, у меня срочное донесение». Вот, она выставила вперед обоих блондинов, поймала за подглядыванием. «Югита, это не повод тащить их сюда, да еще и в таком виде». Первая растерянность прошла, и ей на смену пришел гнев, который ей не постеснялся выпустить наружу. «Простите, Райкаге сама, но посмотрите на их протекторы. Они из Конохи, и они знали о том, что я джинчурики, и даже имя моего Биджу знали». «Что?» Эй перевел очень внимательный и злобный взгляд на эту парочку. И один из них ему кого-то напоминал, кого-то, кого очень хотелось прибить с особой жестокостью и цинизмом. «Как вы пробрались в деревню и с какой целью?» Райкаге начал давить на генинов не только авторитетом, но и жаждой крови, от которой даже не передернула плечами. «Легко», — выдал самый раздражающий Райкаге из парочки блондинов. «Ну а цель? В общем, нашли мы свиток предка, а там техника, для тренировки которой нужна кунаичи синжу, но их сейчас хрен найдешь. Есть, конечно, одна, но ей же за полтинник. Вот я и предложил потренироваться на бесклановых, а после плавно переходить на клановых, а затем, как финал, на кунаичи Хьюга. Но вот этот привереда уперся. Ему, видите ли, все четко надо, по инструкции. А в другом свитке было написано, что нужно на кошках тренироваться. Ну вот собственно потому мы сюда и приперлись». По окончанию рассказа у Райкаге дергался глаз, а стол жалобно поскрипывал от оказываемого на него давления. Желание прибить обоих, а потом разбираться начало перевешивать здравый смысл, который твердил о том, что надо бы понять, как они сюда попали, и их истинную цель. В тот бред, который выдал этот блондин, Эй даже не думал верить. Генины же почуяли, что дело начинает принимать серьезные обороты, и оборванными ушами они вряд ли отделаются. А потому один из них перешел к серьезным действиям. «О, медведь!» — выдал один из генинов, указывая пальцем в сторону окна. Когда Эйни повернули головы в сторону окна, за которым не обнаружили искомого медведя, и поняли, что двоих белобрысых и след простыл, с ними за компанию исчезло и полотенце, которым была обмотана Югита. Да, неплохо сгоняли потренироваться. Самое главное, что Саски принял правила, прописанные в свитке. Я там накорябал, что, дескать, если попались, то сопротивление праведному гневу оказывать нельзя, это типа тоже часть тренировки. Так что мы безропотно позволили ней таскать нас за уши. Вот только немного мы опростоволосились, забыв снять протекторы. Ну да ладно, так даже веселее получилось. Ну а проникновение и тактическое отступление мы осуществляли посредством телепортации, которую я маскировал под действие своего мангика Шарингана, типа еще одна тренировка. Вот только, Саске, нафига тебе полотенце сдалось? Тактический ход. Без одежды она стала дополнительным отвлекающим фактором, прикрывающим наше тактическое отступление. Да и дальнейшее преследование без одежды было бы затруднительным. Кстати, а чего это на тебя моя великая техника? О, медведь не сработала? Сработала. Просто ты, когда начал перемещение, сместился ко мне и перекрыл обзор, тем самым сбивая действие техники, так что за оставшиеся полсекунды я успел вывернуть ухо из захвата и сдернуть полотенце. Саски потер упомянутый пострадавший орган слуха. Попроси Сакуру, пусть полечит или используем древние кланово. Я к Сакуре. Саски смотался с такой скоростью, что стоило его заподозрить в освоении телепортации. Вот еще польза, открыл дополнительный недостаток у своего умения, нельзя перекрывать обзор, иначе действие навыка срывается. Но думаю, через пару дней все в облаке успокоятся и можно будет еще раз заглянуть на тренировку. За тренировками и выносом мозга всем причастным и непричастным подошло время проведения экзамена на Чунина. Об этом мы узнали за неделю, а не за сутки до начала экзамена от Куринай, которая проверила наши соски способности и осталась ими довольна. Я тоже остался доволен, так как она продула мне очередное свидание, и выдвинула и нашу, и свою команду на экзамен. А главное, никаких подстав в стиле Какаши, нам сразу объяснили, что явиться нужно всей команде, иначе дисквалификация. Также нам дали краткую выжимку того, что будет на экзамене. Так что на экзамен мы шли уже подготовленные и со знанием дела. Вот только канон нас не оставил. Ли все же решил вызвать на бой Саске. Стой, стоя на верхнем ярусе, Ли окликнул нашу троицу. Что тебе надо? Саске как типа главный решил ответить Ли. Сразишься ли ты со мной, прямо здесь и прямо сейчас? Ли спрыгнул вниз и встал недалеко от нас. Сразиться здесь и сейчас? Саске мысль явно не нравилась. Он спалил Хинату, которая всю дорогу за нами шпионит, и не горел желанием показывать свои возможности потенциальным противникам. Вообще, попаданка оказалась довольно настырной и упрямой. 4 попытки пролезть к нам в квартал только за последнюю неделю. Вот только я занялся облагораживанием территории и высадил цветочки ядовитые, кустики всякие плотоядные. В общем, облагородил местность. Правда, моих стараний никто, кроме Сакуры, не оценил. А вот она от моих цветочков была просто без ума. Даже себе парочку попросила. Ну а мне что, жалко для девушки цветочек, подарил в горшочке парочку самых красивых. Да, тем временем Ли продолжил агитацию Саске. Мое имя Рокли, учиха Саске, приятно познакомиться. И легкий поклон. Вот не зря я в качестве кары за поражение в спарринге ставил изучение этикета. Прям двойная польза. Во-первых, меня меньше достает, если бы не кара за проигрыш, так вызывал бы каждый день и по 3 раза в день. Во-вторых, культурней стал, а то глава клана, как-никак, а вести себя толком не умеет. Да и посмотреть на его страдания мне было приятно. От этого мои душевные раны, полученные при изучении этого грибанного этикета, понемногу затягивались. А, мне тоже. Ли опомнился и отвесил такой же поклон. Я хотел сразиться с тобой, чтобы проверить свое тайджицу против гениального потомка клана Учиха. Гениального потомка? Саске сделал вид, что задумался. Ну тогда это не ко мне. Вот истинный гений клана Учиха. И этот паршивец перевел все стрелки на меня. Как же это было подло и мелочно, я прям горжусь. Правда? Ли перевел взгляд на меня и на Сакуру, которая пряталась за моей спиной. Да, приятно, когда девушка чувствует себя за твоей спиной, как за каменной стеной. Точнее, как за живым щитом. Тогда сразишься ли со мной ты, прямо здесь и прямо сейчас? И, Сакура-сан, Ли перевел взгляд на Сакуру. Я люблю тебя. Нет, нет, нет, ненавижу толстобровых. Сакура-сан, ты подобна ангелу. Нет, не поминай в суе, и не сравнивай меня с этим. По лицу Сакуры было видно, что она сдерживает рвотные позывы. Как это мило. Ли совершенно не слышал того, что говорила Сакура, и продолжал с нее умиляться, а также послал воздушный поцелуй, который трансформировался в сердечко. Саске очень задумчивым и опасливым взглядом проводил жуткую технику и уже с опаской посмотрел на Ли. Нет, Сакура увернулась от техники. Очень мило. Но как насчет этого? Ли не сдавался и на сей раз разразился целой серией. Но Сакура показала, что не баклуши била на занятиях с куриной, и увернулась от всех сердечек. Какая техника, какое мастерство исполнения. Да, я в свое время очень помучился, пытаясь воспроизвести эту технику, так что мое восхищение было вполне искренним. Так, а когда это Сакура и Саске успели на верхний ярус забраться? Ну да ладно, Рокли, я согласен сразиться с тобой. Отлично. Ли стал в стойку и сделал приглашающее движение ладонью. Отлично. Я, принизив свои силы, сделал рывок к Ли. После обмена ударами, которые мы оба принимали на жесткие блоки, стиль Ли был тем еще геморроем для противника, каждый заблокированный удар становился основой для другого, да и наносил он их из любой позиции. Устроив еще один размен ударами, мы разорвали дистанцию. Почему ты не используешь шаринган? Или просто им не владеешь? Владею, но хочу использовать другую технику. Я ее недавно освоил при тренировках у своего призыва. Да-да, я типа тренируюсь у призыва, а то у Саски после его усиления возникли вопросы, почему количество эпических пиздюлей, которые я щедро отсыпаю ему при каждом нашем спарринге, не уменьшилось ни на грамм, несмотря на то, что он стал сильнее. Я тогда выдал ему: а ты что думал, пока ты будешь становиться сильнее, все остальные будут стоять и ничего не делать? Запомни, Саске, пока ты спишь, враг тренируется. После этого, конечно, пришлось отбирать у него свиток для отправки в другой мир, я там еще не все подготовил, а после еще и вырубать, а то он удумал и по ночам качаться. После этого пришлось еще читать лекцию на тему «Всего нужно в меру. Секретная техника стиля любовь и мир. Тело ангела». По факту тут сплав техника Кимичи с моим метаморфизмом, и выглядит оно как резкое увеличение роста и наращивание охеренной мускулатуры. Костюмчик, для которого объявление техники стало командой, использовал технику замены и подменился на настоящий оранжевый ужас, сам же трансформировался в нижнее белье. Все же у нас тут есть девочки, не будем их смущать. В одну секунду мой рост увеличился до 2 метров, а комплекция стала как у Райкаге. Вместе со звуком рвущейся ткани я услышал звук от встречи челюсти с полом, который доносился из-за колонны, за которой пряталась попаданка в Хинату, а также вскрик и звук падения тела на втором ярусе. Тогда я тоже использую технику. Ли начал разматывать бинты. Стой, Ли. Подготовку Ли оборвала черепаха. Вы все видели, Ли, эта техника запрещена. Простите, я увлекся. Дальнейшее я слушать не стал, так как время поджимало, так что отменил технику, сдулся до обычных размеров и типа достал из свитка новый костюм. Эй, Саске, Сакура, спускайтесь, на экзамен же опоздаем. Ты в норме? Немного сбившись, спросил высунувшийся из-за перил Саске. В смысле, нет навязчивого желания нести любовь и мир? Саске смотрел с прищуром и явно готовился применить тренируемую им на пару с Сакурой технику ускоренного тактического отступления, куда подальше отсюда. Навязчивого нет, и только любовь, исключительно симпатичным девушкам. Спускайся давай, а то реально на экзамен опоздаем. Через пару минут Саске все же соизволил спуститься, правда, перед этим он заслал теневого клона. Да, Саске эту технику выучил, но вот использовать на полную катушку фишку с обучением не мог, но все равно использовал клонов в качестве разведки. Сакура все еще пребывала в отрубе, так что Саске тащил ее на себе. За нами скрытно следовала нашедшая свою челюсть попаданка в Хинату. У двери в нужную аудиторию нас встретила 10-я команда, ну большая и крикливая ее часть, Саске Куоун. Ина с воплем подбежала к Саске. Так как первым шел я, то закрывал ей обзор на Мстюка. Саске, что с тобой случилось? И что с Сакурой? Почему ты ее несешь? Ина выпалила вопросы, как из пулемета. Наруто. Односложно и со вздохом ответил Саске. Так, это что за ответ такой? Как будто мое имя это уже клинический диагноз. Да и не может оно быть ответом на все 3 вопроса. А, понятно. Ина с пониманием покивала головой. А это что за нафиг? С какого это такой ответ ее устроил? Хотя, на вопрос «что с тобой случилось?», ответ Наруто действительно будет верным. Впрочем, как и со 2-м вопросом, да и к 3-му это можно отнести, но уже с натяжкой. Саске же не предлагал мне понести Сакуру, так что я тут не сильно-то и причастен. «Привет, Хрум-Хрум». К нам тем временем подошел Чоуджи. «Привет, Чоуджи. А где Шикамару?» «Вон там», с укоризной во взгляде ответила мне Ина, как будто я был виноват во всех смертных грехах. «Что он там делает?» Саски тоже перевел взгляд на сидящего в углу и чем-то занимающегося Шикамару. «Со своей тенью в камень-ножницы-бумагу играет», — ответил Чоуджи, доставая очередную пачку чипсов. «И как? Мне было действительно интересно». 5-3 в пользу тени, недовольно ответила Ина. А неделю назад у него был бой с тенью, в котором он капитально огреб. О, Наруто. Шикамару оторвался от важного занятия и обратил внимание на нашу компанию. Слушай, у тебя сыра нет случайно, а то мне ставить нечего. Как только отыграюсь, сразу верну. Он предвкушающе посмотрел на тень, та на это только пожала плечами, типа, попробуй, я не против. Ну, сыра нет, но у меня есть сыр. И достал головку домашнего, по своему фирменному рецепту сделанного, сыра. Давай. Шикамару уже потянул руки к головке сыра, но тут вмешалась Ина. Нет, Шикамару, не трогай этот сыр. Ина, это не сыр, это сыр. Поправил я безграмотную, ничего не смыслящую в сыре блондинку. Почему? Шикамару тоже не понимал, с чего вдруг должен отказываться от возможности отыграться. Тебя в нем ничего не смущает? Ина испытывающая посмотрела на Шикамару. Это сыр от Наруто? С сомнением спросил ленивец в Сиаканахе. И это тоже. Утвердительно кивнула Ина. Что еще? Цвет? Также неуверенно спросил Нара. Да, фиолетовый это не тот цвет, который должен иметь сыр. Ина, это же сыр, а не какой-то там сыр. Я все же попытался донести простую истину до этой некультурной блондинки. Ладно, ладно, может, для сыра фиолетовый и нормальный цвет. Ина все же признала свою некультурность и согласилась, что фиолетовый это вполне нормальный цвет для сыра. Но, плесень, на нем плесень, розовая. Ина, это особый сорт сыра, оно так и должно быть. Да и вообще, ты же с Сакурой дружишь. Тебе розовый должен быть приятен. Вообще я ничего против розовой плесени не имею. Но, конкретно это ко мне пристает. Ина в очередной раз ударила рукой по розовой тентакле, тянущейся к ее попке. И правда, я обратил внимание, что тентакли от плесени реально тянутся к ее попке, полностью игнорируя более легкую добычу в виде попки бессознательной Сакуры. Тогда держи. И торжественно вручил голову сыра Ина. Ина попятилась. Бери, а то потом хуже будет. Поделился собственным жизненным опытом отказа от подарков Саске. Вот же злопамятный гад, ведь всего-то пару раз было, да и ничего не хуже, ну может немного, да и вообще, то была случайность. Тем не менее и на мой подарок от чистого сердца приняла, я его ей даже упаковал, чтобы не мешал во время экзамена. Саске тем временем привел Сакуру в сознание, и мы дружной толпой, за которой все так же шпионила Хината, завалились в аудиторию, где уже собралась куча народа из разных деревень, и вся эта толпа сейчас пялилась на нас. Ну да, и напыталась виснуть на соске и переругивалась с Сакурой, которая грозилась ее компотом напоить, наверное, чтобы у той диета на смарку пошла, не иначе. Чоуджи хрустел чипсами, а Шикамару ругался с тенью, обвиняя ту в жульничестве. Так что да, внимание мы привлекли, вам бы следовало вести себя потише. Сверкнув очками, к нам подошел Кабуто. О, Сакура-чан, привет. Этот шпион недоделанный решил с Сакурой пофлиртовать. Хотя может он чисто по работе, все же Сакура сейчас в госпитале подолгу торчит. А вы, собственно, кто будете? Спросил я у Кабуто и отпустил более пафосный блик с пиццочками, которые достал из инвентаря и надел. Кабуто Якуши, уставившись на меня, Кабуто поправил очки, пустив еще один блик, на который тут же получил два ответных. Я уже в седьмой раз прохожу. А, понятно. Перебил я шпиона в Сиаканахе. Криворукий неудачник слабосилок. Громким шепотом сообщил я Саске и Сакуре. Но по дергающемуся глазу Якуши и старательно отворачивающимся членам 8 и 10 команд было понятно, что слышали меня все. Вы, новички, и даже не подозреваете, насколько это сложное испытание. Я за 4 года собрал очень много информации, которую храню на вот этих нин-картах. Кабуто явно пытался втереться в доверие и сейчас пытался завлечь всех информацией. Тебе бы шпионом работать. И пустил еще один пафосный блик. Ха-ха, смешно, какой из меня шпион. Отличный. Нет, я, не-не, я вот прям вижу. Вот прикинь, шпионишь ты, к примеру, для... Я сделал вид, что задумался. Арачимару. У Кабуто немного расширились глаза и участился пульс. Но он быстро взял себя в руки и натянул обратно чуть съехавшую лыбу. «Знаешь такого?» «Нет, не слышал, я больше по претендентам на звание Чунина информацию собирал». С той же натянутой лыбой выдал Якуши, поправив очки, уже не пуская блики. «2-1 в мою пользу, как не знаешь». «Ладно, так и быть, поделюсь с тобой информацией, значит, так, морда бледная-бледная, в гроб и то более румяных кладут, глазища стрёмные-стрёмные, хотя подводка для глаз зачетного цвета, но главная отличительная черта – это язык. Вот какую кунаичи не спроси, та первым делом про его язык упомянет. Кабуто стоял с капитально прифигевшим видом и слегка подергивающимся глазом. Видать, такое словесное описание своего сенсея он слышал в первый раз. Так, а чего не записываем? Нет, ну вот что за неуважение. Я, понимаешь ли, информацией делюсь, а он даже не записывает. Все, больше ничего рассказывать не буду. Я прям обиделся на этого шпиона. Наруто, не злись, Кабуто-сан не хотел тебя обидеть. Сакура решила вмешаться и отмазать четырехглазого шпиона. Вот только по морде Якуши было видно, что он действительно не хотел обидеть, а хотел бы прибить с особой жестокостью. Вот, я отвар новый сделала, на травах, с успокоительным эффектом. Попробуй. Сакура из своего рюкзачка достала стильный розовый термос с изображением черепа и перекрещенных костей, мой подарок, кстати, так что вдвойне приятно, и налила в крышку чашку ароматного взвара с ярким цветочным ароматом. Задолбали уже, вам тут не пикник. К нам кинулся мумия из скрытого звука, и нацелился он на Кабуто. И вот когда он уже замахнулся для нанесения удара, а Кабуто сделал шаг назад, для того чтобы уйти от него, в морду мумия Сакура плеснула взвар из термоса. От контакта морды с кипятком он отшатнулся, а после того завалился на пол и задергался в конвульсиях. К нему тут же подскочил Кабуто, стянул с морды бинты и начал водить светящийся зеленым светом рукой над дергающимся в предсмертной агонии телом. «Да, что-то много аллергиков в последнее время нам попадается», — поделился я с остальными своими мыслями, потягивая ароматный взвар. «Ты чем его отравила, сука?» К нам подскочил дружок мумия. «Так, попрошу не оскорблять Сакуру, в том, что у вашего друга жуткая аллергия, она не виновата, она его отравила», — присоединилась к обсуждению местная Кин. От взгляда, на которую у меня взыграла ностальгия, надо будет сегодня вечерком смотаться во внутренний мир навестить, а то уже тентакли чешутся. «Да нет же, я же вот пью, и ничего. Если не верите, попробуйте сами и убедитесь». И протянул крышку кружку Кин и этому, с трубками в руках. Вот только оба от чашки отшатнулись. «Ой, да ладно вам, не маленькие же дети, чтобы париться о косвенных поцелуях. Наруто, правильно, вам бы не об этом надо переживать, если он умрет, это засчитают как нападение и вас дисквалифицируют». Влез в наш разговор бледный Якуши, который все это время старался откачать аллергика. «Хаэм, и правда. Так, подвинься, ща покажу класс. Наруто, ты же не собираешься. Ты что-то хотел, Саске?» — уточнил я у Мстюка, распаковывая ведерную клизму и переворачивая пациента на живот. «Да нет, ничего», — выдал этот нехороший человек, отвлекающий медика от спасения жизни, а после взял за плечи Ина и повернул ее спиной ко мне со словами: «Тебе этого лучше не видеть». Сакура тоже отвернулась, а вот все остальные, включая весь собравшийся контингент, с непониманием и интересом наблюдали за нами. Выдал первые признаки жизни пациент. Через 5 минут активных процедур мумий был как новенький. Вон как бодренько помчался на свое место, расположенное в другом конце аудитории, где сейчас была тишина. «Хаэм, однако», — выдал Марина, появившаяся в клубах дыма вместе с остальными экзаменаторами. «Хорошо, что вы ведете себя тихо. Я экзаменатор первого этапа экзамена на Чунина Марина Ибики. Всем занять свои места». Народ засуетился, мы тоже пошли по своим местам, в результате чего равномерно разбрелись по всей аудитории. «У тебя вопрос?» — Марина внимательно посмотрел на стоящего мумия из звука. «Н, нет». «Тогда сядь». «А М, можно я постою?» «Нет», — гаркнул Ибики, вложив в голос немного яки. «Ну позвольте», — продолжил конючить мумий. «Да, позволь, будь человеком, пускай постоит». После такого-то, народ в аудитории резко начал поддерживать просьбу мумия из звука, отчего Марина сильно опешил, так как среди тех, кто просил, были и подставные люди, работающие в его отделе. «М, ладно, только встань вон в том углу. КХМ, и так, суть первого этапа». Далее Ибики толкал речугу о том, какой он редиска, и какие коварные испытания приготовил нам, ну или просто рассказывал правила первого этапа, типа списывать нельзя, но если очень хочется, то можно, но чтоб никто не видел, а если попадетесь, мы вам сначала пальчиком погрозим, а потом, если не прекратите, из комнатки выгоним. Стоило только получить листы с заданиями, я тут же уселся в позу, я активно думаю над вопросом и начал стучать карандашом по столу, отправляя сообщение Саске. И да, местные не идиоты, и уже давно разработали нечто подобное азбуке Морзе, пусть и шифр у местных другой, но принцип практически идентичен. Передача же сигнала не обязательно шла посредством звука, можно и блики от Куная или протектора пускать, или вибрации, или даже знаками, короче, способов много. Но вот шифр для Анбу и других был один. Вот этим шифром я и пользовался. Саске его еще на прошлой неделе выучил, так что проблем не было. Конечно же, все экзаменаторы с этим шифром были отлично знакомы. Саске, отстучал я первое сообщение. Чего тебе? Саске даже в стуке умудрился выразить раздражение. Я забыл утюг выключить. Кошмар. Весь же квартал сгорит. Поделился я с Саске своими переживаниями. Ведь реально забыл. Я выключил. Ничего не сгорит. Успокоил меня второй по ответственности человек в нашем клане. На первом месте у нас абсолютный чемпион по сознательности и ответственности в бытовых делах, непревзойденный Хаку. Он уже настолько свыкся с ролью домохозяйки и няни, что перестал отбиваться от розового фартука с рюшечками и цветочками. А холодильник проверил, там дверка заедает и, если не прижать, открывается. Молоко же скиснет. Я решил проверить, не решил ли Саске бросить вызов нашему чемпиону. Нет, не проверил. Но там Хаку. Он все равно будет молоко для Зузу брать, так что закроет. Похоже, Саске полностью признал свое поражение в этом вопросе. И точно, Саске. Что еще? Он умудрился вложить в стук еще больше раздражения, обрати внимание на вон ту экзаменаторшу с темно-фиолетовыми волосами. Ну и, она не носит нижнее белье. Лоб Саске встретился со столом, и мне показалось, или он отстучал при этом бля, остальные же экзаменаторы, которые весь наш диалог прекрасно слышали и понимали, обратили свои взгляды к обсуждаемой особе, которая смотрела на меня, и в ее взгляде так и читалось, как он узнал, и тонна подозрения, между прочим, обоснованного, так как я его с нее и снял, решил стряхнуть пыль с одного старого навыка и проверить, работает ли он вообще. Оказалось, работает отлично, так как уже половина всех присутствующих кунайчи ерзали на партах, пытаясь понять, куда делась бельишка. Как выяснилось, под определение физического контакта и тентакли под невидимостью и медтехникой, отключающие тактильные ощущения в небольшой области, вполне подпадают. А техника, скопированная у РЧа, помогла растянуть тентакли и достать до всех интересных личностей. И что с того? Саске, даже не изменяя громкость стука, умудрился на меня наорать. Да то, что его носит в левом внутреннем кармане плаща старший экзаменатор Марина. Там, кстати, и бельишко половины девушек в аудитории. Просветил я Саске и подставил Ибики, который чисто рефлекторно проверил карман, и оттуда выглянули трусики Тимари. Ибики, конечно же, моментально запихал их обратно, так что заметили это только экзаменаторы, которые в данный момент смотрели на него. Тестируемые же думали над вопросами или как списать так, чтобы не спалиться, ну почти все. Гавара использовал технику песчаного глаза, который висел под потолком, так что тоже спалил нашего экзаменатора, но ничего предпринимать не стал, видимо посчитав это частью экзамена. Сакура, Саске выразил серьезность и недобро уставился на Марина. Не, никто с нашего потока не попал, успокоил я клинического мстюка. И это, да займись ты уже вопросами, времени мало осталось. Саске решил напомнить мне о времени, которого и правда осталось довольно мало, а ведь еще и десятый вопрос. Так что следовало начать списывать, ну или точнее делать вид, что списываю, так как мне написать сей тест проще пари нет. Это я загнул, репу запарить это надо Сусана активировать и адским пламенем одновременно с потопом жахать. Короче, легко, но это же скучно. Да и экзаменатор расстроится. Они-то ждут чего-нибудь особенного, да и просто на халяву срисовывают техники и методики других деревень. КХМ. Немного прокашлившись, я слегка приподнялся с места, и все тут же перевели взгляды на меня. О, медведь. И указал в окно. Вся аудитория дружно повернула головы в том направлении. Но, понятное дело, медведя там они не обнаружили, так что перевели взгляды на меня, ХМ показалось, и сел обратно, а у нескольких наблюдателей задергался глаз, а все потому, что они видели мой пустой бланк до момента, когда я встал и применил технику. Сейчас же там красовался ответ на первый вопрос. По прошествии 3 минут я опять приподнялся с места и прочистил горло, Вся аудитория опять уставилась на меня, на мордах всех, ну кроме Саски, тот на себе познал всю мощь техники О. Медведь даже не надеялся ей противостоять, было написано, что второй раз они на этот дешевый трюк не купятся. О, медведь, и опять указал в то же окно. Вся аудитория опять дружно повернула головы в указанном мной направлении, и через секунду повернула обратно ко мне свои охреневшие взгляды. А у экзаменаторов уже начинал появляться устойчивый нервный тик, так как в бланке красовался аккуратно написанный ответ на второй вопрос. После ответа на шестой вопрос у экзаменаторов был уже устойчивый нервный тик на оба глаза, а у меня возникло чувство, что все сдавшие первый этап на втором будут дружно по всему лесу смерти искать меня, с целью посильнее пожать шею. И чтобы это перестало быть чувством, я приподнялся с места. О, медведь, вся аудитория, скрипя зубами и дружно воя «Ка-ай», повернула головы в сторону окна. Взгляды же, вернувшиеся ко мне через секунду, обещали мне столько всего хорошего, что мне аж неудобно стало за то, что дергаю их через каждые 3 минуты. А потому я приподнялся со своего места через минуту. «Время вышло», — объявил Марина, и все как-то с облегчением выдохнули. «Сейчас я задам 10-й вопрос, но перед этим послушайте дополнительное правило, касающееся ответа на этот вопрос». Ибики сделал паузу и начал давить, вот только почему-то давление он сконцентрировал на мне, да и вообще смотрел на меня, как будто мне лично все это рассказывает, а остальные тут так, для мебели находятся. «Вы должны выбрать, отвечать на этот вопрос или нет». И еще одна драматическая пауза и повышение давления. «Те, кто решит не отвечать, будут дисквалифицированы вместе со своей командой. Что за бред? Естественно, тогда все выберут отвечать», — выкрикнул какой-то парень с задних рядов. Ибики же сделал вид, что ничего не слышал и продолжил давить. «Кроме того, есть еще одно правило: для тех, кто решит отвечать на этот вопрос, ответивший неправильно, лишится права сдавать экзамен на Чунина навсегда». Народ, конечно же, начал возмущаться такому произволу со стороны Марина, но тот продолжил давить на психику, подначивая людей сдаться. Первыми показали пример подсадные, встав и заявив, что не будут сдавать. За ними сдались еще несколько человек. И вот установилась напряженная тишина, многие бегали глазами по аудитории в поисках решения или знака от товарищей по команде. Ибики же готовился нанести еще один удар, но его прервал легкий стук в окно, который в этой тишине прозвучал очень громко. Все без исключения повернулись к окну, которое сейчас очень аккуратно приоткрыл медведь. «Народ», — медведь обвел взглядом аудиторию, — «у кого-нибудь немного метку не найдется, Кай?» — было ему ответом от всей толпы собравшихся в аудитории шиноби. «Да не, мне бы меду, гданга». «Ну если гданга», — прервал я гробовую тишину. «Держи», — бросил призванному полчаса назад медведю горшочек с медом. «Спасибо, выручил». «Да ни за что, обращайся. Вы это, когда заканчиваете?» Медведь повернулся к Ибике, у которого сейчас в голове зрели подозрения насчет виновника всего происходящего. «Через 15 минут». «Ага, понятно. Ну, я пойду». И медведь аккуратно прикрыл окно и скрылся в неизвестном направлении. «КХМ, кто еще желает?» Окно опять открылось, прервав речь Марина. «А майского случаем нет?» Морда медведя выглядела ну очень виноватой, по ней так и читалось: «Будь моя воля, меня бы тут вообще не было». «Есть, держи». Я бросил медведю еще один горшочек меда. «Кто?» Ибики повернулся на скрипнувшее окно, но это был просто сквозняк, а пошло оно все к биджу. «Вы все прошли. Чё?» Далее Марина, иногда переходя на мат, объяснил, в чем заключалась истинная суть 10-го вопроса. Рассказывал он долго с чувством, но разбившееся окно прервало его рассказ на самом интересном месте. Влетев в аудиторию, Митарашианка тут же развернула заранее подготовленный плакат, закрепив его кунаями и отгородив Марина от остальной аудитории. «Эй вы, рано радуетесь. Я экзаменатор второго этапа экзамена на Чунина, Митарашианка. Переходим к следующему этапу. Все за мной, КХМ». Марина выглянула из-за растянутого транспаранта и оглядела Анка, и увиденное ему очень не понравилось. «Митараши, это у тебя на щеке не мед случаем? Виват телепортация». «А?» Анка непонимающе уставилась на Ибики, но осознав его слова, смахнула каплю меда пальцем и отправила в рот. «Ум сладкий, майский же», — елейным голосом и с доброй и всепрощающей улыбкой сказал Марина. А Анка, почуяв проблемы, немного отодвинулась, перебирая в памяти свои косяки за последнее время, о которых мог узнать Ибики. «Да-да, майские». Память, несмотря на выданную Марина подсказку, не давала ответов, А значит, надо было срочно валить. Чего расселись? Живо за мной. И быстрым шагом направилась к выходу из аудитории. Митараши, загляни ко мне потом. Поговорим. И за мед, и за медведей, и за окно. Сказал Марина уже в спину удаляющейся Кунаичи, за которой потянулись генины. Вскоре процессия, следующая за Митараши Анка, достигла границы 44-го полигона. Сама же экзаменатор дала немного времени, чтобы все осмотрелись, и только после этого приступила к запугиванию генинов. Этот лес также носит название «Лес смерти», и скоро вы узнаете почему. Да мы и так знаем. Выдали мы на пару с Саске, грустно вздохнув. Читали. Также хором. Да. Протянула Анка. И что же вы читали о этом лесе? Расскажите, другим же интересно. Я не буду. Если хочешь, давай сам. Сразу же открестился Саске от пересказа мемуаров Мадары Лапы Хомяка. Ну ладно, это из личных записей Учиха Мадары, так что информация достоверная. Сегодня пятый день от образования Конохи, и второй час как закончилась пьянка в клане Синжу. Хаширама продул в камень-ножницы бумагу своему младшему брату и был послан за саки для похмела, которое он благополучно на половине пути разбил из-за того, что наступил на хвост коту. После он 6 часов гонял несчастное животное, обвиняя его в потере драгоценного саки, техниками Макутана. Кот оказался матерый и смог удрать. Убрать получившийся лес Хаширама не пожелал, так как и так прошло много времени, а ему еще надо было за саки бежать. По возвращению Табирама выдал: «Тебя только за смертью посылать. Где ты шлялся?» На что Хаширама ответил, что в лесу заблудился. После выяснения, откуда взялся лес, за ним закрепилось название «Лес смерти», так как через него за саки лучше не посылать, пока донесут, от похмелья помереть можно. Закончив краткое изложение написанного шедевра, обратил внимание на Анка, которая смотрела на меня таким взглядом и так улыбалась, что Орочимару, стоящий в нескольких метрах позади, смахнул скупую слезу умиления. «Хаэм, забавная шутка. Ты, наверное, думаешь, что круче всех. Вот такие». Анка резко выхватила куна и метнула так, чтобы порезать мне щеку. «Умирают там первыми». И переместилась техникой мне за спину. Вот только куна я поймал пальцем за кольцо и, так как Анка уже начала технику и прервать ее уже не сможет, повернулся назад, сделал полшага вперед и четко уткнулся лицом в грудь Митараши, которая явно не ожидала такого, так что тупо зависла, пялись на мою макушку. Я же не стал стоять сложа руки, а по-хозяйски сложил эти самые руки на попку Анка.